Глава 100. Завершение магического оружия. Шиму переместил свое запястье и поместил волшебную кисть на поверхность черного лезвия. «Брат Ши, может быть, ты собираешься снова наложить заклинание?» — пробормотал Чжаопин. Казалось, он был ошеломлен. Шиму молчал, однако его рука продолжала двигаться. Удивительно, но скорость его движений стала в несколько раз быстрее, чем раньше. Через некоторое время третье магическое заклинание оказалось завершено, однако Шиму не останавливался. Вместо этого он начал рисовать заклинание в четвертый раз. Тем временем температура черного лезвия начала снижаться. Его цвет сменился с огненно-красного на темно-красный. Поэтому запястье Шиму двигалось уже не так быстро, как раньше. Степень твердости лезвия увеличилась во время его последних штрихов. Таким образом, рисовать магические символы стало чрезвычайно сложно. Черное лезвие все еще находилось на платформе для ковки. Он почти вернул себе свой первоначальный вид. Внезапно нанесенное на лезвие заклинание магические чары жестокого огня испустило вспышку красного света. Затем свечение стало медленно рассеиваться. Наконец, волшебное заклинание было нарисовано на лезвие в пятый раз без единой ошибки. К счастью, пятую попытку удалось завершить до того, как лезвие вернуло свою изначальную твердость. Однако нужно было сделать еще кое-что. Шиму прочертил красную линию от символов заклинания магических чар жестокого огня до рукояти клинка. Шиму достал бутылку и склонил ее. Он позволил нескольким каплям яда золотого ящера упасть на конец красной линии. Чи. Чи раздался шипящий звук. Внезапно на поверхности лезвия появилось небольшое круглое отверстие. Шиму вытащил духовный камень атрибута огня из-за пазухи и вложил его в маленькое углубление. Затем он повернул свое запястье и начертил несколько длинных линий вокруг магического камня. Бас, бас, бас. Духовный камень начал источать слабый красный свет. Красный свет устремился по красной линии и достиг 12 магических символов магических чар жестокого огня. Казалось, что эта кровь начала циркулировать по сосудам. Взрыв. С громким звуком лезвие оказалось объято ярко-красным пламенем. Но затем пламя погасло, и магические символы восстановили свою первоначальную форму. Лицо Шиму засияло от счастья. Наконец, наложение заклинания было завершено. Лезвие из метеоритного железа окончательно превратилось в магическое оружие. Духовный камень атрибута огня был источником его духовной энергии. Это могло значительно увеличить мощь заклинания жестокого огня. Шиму знал, что он едва ли сможет активировать 5 наложенных заклинаний с его нынешним уровнем магической силы. Тем не менее клинок мог проявить большую силу при поддержке прикрепленного к нему духовного камня. Магическое оружие не могло в полной мере проявить свою грозную силу, если оно использовалось воином Хаутянь. Это было из-за низкого качества истинной ци, которой обладали воины Хаутянь. Им также не хватало сил, чтобы активировать заклинание на таком оружии. Поэтому они использовали встроенные в оружие духовные камни. Однако такие камни были чрезвычайно дорогими. Только люди, обладающие особым статусом или богатством, могли позволить себе использовать их. Поэтому лишь немногие воины могли использовать магическое оружие. Остальным приходилось ждать, пока они достигнут сферы Сянь-Тянь, так как на этом уровне качество их истинной ци менялось в лучшую сторону. После этого они могли использовать свою магическую силу, чтобы активировать заклинания, вписанные в магическое оружие с помощью магии формулы. Чжаопин был поражен и встревожен. Он не мог поверить в то, что только что увидел. Шиму наложил на черное лезвие 5 слоев заклинания магии очарования. Его глаза были устремлены черное лезвие, объятое бушующим пламенем. Он глубоко вздохнул, возвращаясь в чувство. Затем он заговорил тоном, источавшим приятное удивление. «Я слышал, что брат Ши, юный гений магии формулы, но сегодня мне довелось убедиться в этом своими глазами. Брат Чжао льстит мне», — Шиму обернулся и ответил с улыбкой. Его глаза вернулись в нормальное состояние. «Насколько мне известно, многие маги-практики нашей секты занимаются улучшением оружия, но лишь немногим счастливцам удалось наложить заклинание дважды. Даже меньшее количество людей сумело наложить его 3 раза. Но брат Ши наложил заклинание 5 раз подряд». В словах Чжаопина звучало восхищение. Он не мог отвести сверкающих глаз от черного клинка. Лезвие тем временем находилось в процессе охлаждения. Шиму слегка улыбнулся. Его особое зрение было ключом к его успеху. Он не достиг бы такого удивительного результата, если бы не его уникальная способность. На самом деле он был уверен, что мог бы наложить заклинание еще несколько раз, если бы у него было больше времени. Считалось, что сила магического оружия прямо пропорциональна силе заклинания, записанного на нем. Заклинание «Магические чары жестокого огня» было заклинанием низкого уровня. Таким образом, его мощь уступала силе магического оружия, связанного с заклинанием высокого уровня. Даже если оно было наложено на клинок 5 раз подряд, метеорный железный клинок уже не был обычным магическим оружием низкого уровня. Он был гораздо более грозным. Такого оружия было достаточно для битвы между воинами Хаутянь. Клинок из метеоритного железа восстановил свою нормальную температуру через 1/4 часа. 12 алых магических символов четко читались на его поверхности. Созданный ими узор выглядел на лезвии как кровь, наполняющая контуры его линий. Поэтому лезвие излучало угрожающую холодность. Удовлетворенное выражение промелькнуло в глазах Шиму. Он схватил рукоять клинка и вытянул его перед собой. Это высококачественное магическое оружие, такое редко встречается. Взрывная сила 5 слоев заклинания магических чар жестокого огня теперь сочетается с изумительным весом клинка. Брат Ши теперь обладает невероятно грозным оружием, сказал Чжаопин, бросив завистливый взгляд на черное лезвие. Цена черного клинка теперь значительно возросла, так как он был превращен в волшебное оружие. Однако Чжаопин был честным человеком. У него не было никаких злых мыслей, хотя он и был немного завистлив. «Брат Ши, ты хочешь попробовать?» «Да». Шиму поднял брови, когда ему в голову пришла она мысль. Итак, он ответил кивком. До сих пор это лезвие было его самым сильным оружием. Более того, он хотел проверить силу заклинания, которое только что на него наложил. «Ха-ха, брат Ши, иди со мной. Поблизости есть поле для практики. Это место специально было создано для наших клиентов, чтобы они могли опробовать новое оружие», — усмехнулся Чжаопин. Затем он вывел Шиму из тайной комнаты на широкую открытую площадку снаружи. Несколько деревянных фигурок располагались посреди открытой площадки. Эти фигурки были обернуты железным листом. Среди них было также несколько валунов. Каждый валун был размером с жернов. На этих валунах виднелось несколько царапин различной глубины. Эти царапины оставили клиенты, которые тестировали свои мечи и лезвия. Шиму взволнованно огляделся. Затем он издал долгий и громкий рев. Он топнул ногой по земле и побежал к площадке для практики. Он взмахнул своим клинком со скоростью ветра, выполняя серию выпадов и движений в воздухе. Он решил опробовать это лезвие, используя искусство 13 последовательностей клинка силы шторма. Лезвие было довольно тяжелым. Оно весило 250 килограммов. Тем не менее Шиму размахивал им так, как если бы оно было легким, как перо. Клинок создавал порывы ветра, когда Шиму размахивал им во всех направлениях. Скорость его клинка становилась быстрее с каждым движением. Затем лезвие превратилось в тень и начало описывать круги вокруг его тела. Шиму почувствовал, что его разум достиг ясности. Он стал быстро размахивать клинком во всех направлениях, следуя руководству 13 последовательностей клинка силы шторма. Внезапно он поднял ногу и вытянул вперед одну из своих рук. Он почувствовал, как в его сердце вспыхнул жар. Затем в его сознании появилось такое же чувство, растекающееся по его конечностям и костям. «Ха!» Внезапно Шиму издал громкий крик и вытолкнул лезвие вперед. Клинок задрожал и превратился в 13 черных туманных теней. Эти ожесточенные и холодные лезвия бросились вперед и разлетелись во всех направлениях. Чжаопин был поражен, увидев это. Он невольно отступил назад. 13 порезов в одном вдохе. Сердце Шиму переполняло волнение. Его искусство клинка силы шторма совершило потрясающий прорыв. Он достиг непревзойденной стадии. Наконец он достиг 13 порезов в одном вдохе. Он сумел сделать это один раз с помощью талисмана возвышения тела. Но теперь он достиг непревзойденной стадии сам. Кланг, кланг, кланг. 13 теней сорвались с края его клинка и ударили огромный синий валун. Валун с приглушенным звуком разделился на несколько фрагментов, которые рассеялись по площадке. Свист. Раздался свистящий звук. Одна из частей этого валуна полетела к лицу Шиму. В глазах Шиму отразился сверкающий свет. Его магическая сила поднялась внутри его тела и выплеснулась в черное лезвие. Внезапно символы заклинания магических чар жестокого огня на поверхности лезвия загорелись. Они испустили вспышку красного света, которая окутала весь клинок. Шиму исторг низкий крик и взмахнул клинком. Внезапно черное лезвие превратилось в красную тень. Затем он сильно ударил по огромной скале и рассек ее на куски. Раздался громкий звук. Камень размером с жорнов разорвало на куски, его фрагменты оказались рассеяны по округе. Шиму отскочил назад, чтобы не попасть под град осколков. Затем он опустил клинок и остановился. Хорошо, брат Ши, это искусство, изысканно. Мощь заклинания жестокого огня поистине потрясающая. Но, я думаю, что брат Ши не использовал всю свою силу. Чжао Пин аплодировал с улыбкой на лице. Затем он подошел к нему. Шиму кивнул. Вполне естественно, что он не станет использовать всю свою силу, чтобы испытать волшебное лезвие. Он пробудил только один слой заклинания из пяти. Верно, это действительно потрясающий клинок. Внезапно за пределами поля практики раздался чей-то хриплый голос. Глава 101. Сложная сделка. Шиму и Чжао Пин увидели худого и высокого юношу, направляющегося к ним со стороны магазина. У него было рябое лицо с несколькими глубокими шрамами. Он посмотрел на черное лезвие в руке Шиму. Затем он высунул кончик языка и облизнул им губы в жесте, наполненном чувством похоти. Шиму нахмурился и фыркнул. Затем он убрал клинок в ножны. В глазах долговязого юноши сверкнуло холодное и презрительное выражение. Он бросил злобный взгляд на Шиму и оглядел его. «Брат Цзо, ты почтил нас своим присутствием. Тебе очень рады». Чжао Пин был разумным человеком. Он почувствовал появившуюся в воздухе неловкость. Поэтому он двинулся вперед и с улыбкой встретил юношу. Однако долговязый юноша не обращал на него никакого внимания. Вместо этого он начал пялиться на черное лезвие, которое Шиму только что вернул в ножны. На его лице мелькнуло жадное выражение. «Брат Цзо, что привело тебя на этот задний двор? Пожалуйста, проходи в магазин, чтобы я мог подать тебе чашечку чая. Ты пришел в нужный момент. Мне довелось заполучить несколько коробок чая из Вуфена высокого качества. И я бы хотел, чтобы брат Цзо попробовал его, чтобы я мог узнать его мнение». Чжао Пин ощутил некоторую тревогу в своем сердце. Он был знаком с темпераментом этого долговязого юноши. Итак, он нацепил почтительное лицо и говорил вежливым тоном. «Ежегодный конкурс не за горами. Я пришел в твой магазин, чтобы купить новое оружие с рукоятью. Кое-кто в твоем магазине сказал мне, что ты здесь, поэтому я пришел сюда. Что случилось? Ты хочешь прогнать меня?» — тихо ответил юноша. Его голос звучал хрипло и был наполнен высокомерием. «Конечно, нет, я рад приветствовать такого почетного гостя в моем маленьком магазине», — ответил Чжао Пин с извиняющейся улыбкой. «Я осмотрел твой магазин, но мне ничего не понравилось. Однако мне очень нравится этот черный клинок». Молодой человек прервал Чжао Пина, прежде чем тот смог закончить фразу. Затем он указал пальцем на черное лезвие в руке Шиму. Шиму прищурился, услышав эти слова. Долговязый юноша выглядел как старший ученик, однако было сложно догадаться о его классе, так как он не был одет в униформу секты черного демона. «Брат Цзо, ты неверно все истолковал. Этот клинок принадлежит брату Ши. Мой магазин не имеет к этому никакого отношения». Цвет лица Чжао Пин изменился. Он поспешил объяснить ситуацию. Юноша наморщил брови, услышав его ответ. «Брат Чжао, благодарю тебя за помощь. Ты израсходовал два духовных камня из-за моей работы. Я скоро пришлю тебе вознаграждение за услуги и духовные камни. Теперь я уйду». Шиму отвел глаза от долговязого юноши. Затем он попрощался с Чжао Пином и направился к воротам. «Стой на месте!» Чжао Пин молчал. Тем не менее долговязый юноша сорвался с места и закрыл Шиму выход с площадки для практики. «Что случилось, старший брат?» — спросил Шиму низким голосом. Его лицо было невыразительным. «Я все еще не спросил, как тебя зовут, брат?» — спросил юноша с усмешкой. Его смешок звучал хрипло и неприятно. «Шиму!» — Шиму ответил холодным тоном. «Брат Ши выглядит довольно молодо, я предполагаю, что ты новый ученик». Выражение лица юноши изменилось. Он почувствовал, что где-то слышал это имя, но он не мог вспомнить подробностей. «Итак, чего ты хочешь?» Шиму знал, что на сердце у этого юноши лежит его клинок, поэтому он начал терять как терпение, так и свои манеры. «У тебя есть хороший клинок, ты недавно вступил в секту, так что ты не знаешь о ее обычаях. Не вини меня, что тебе не сообщили об этом заранее. Если другие старшие ученики узнают, что у тебя есть такое хорошее оружие, я боюсь, что это может их обеспокоить. У тебя наверняка возникнут проблемы. Они могут лишить тебя твоей собственности. В худшем случае, ты можешь даже подвергнуть свою жизнь опасности. ТЦ. Юноша покачал головой. За его словами скрывался глубокий смысл. «У меня есть некоторые важные дела, Если старший брат хочет что-то сказать, тогда, пожалуйста, скажи это прямо. Я не могу долго оставаться здесь», — холодно прервал его Шиму. «В таком случае позволь мне сказать тебе правду. Этот клинок вызвал мой интерес, и чтобы другие не ограбили тебя, я сделаю тебе одолжение. Я заплачу 30 тысяч серебра за это оружие. Тогда ты сможешь с радостью отдать его мне, не так ли?» Юноша высказал свое предложение с легкой улыбкой, словно бы никто, кто мог слышать его слова, не стал бы отказывать ему. Лицо Чжаопина изменилось, когда он услышал это. Стоимость черного лезвия была чрезвычайно высока. Более того, оно было превращено в магическое оружие. Таким образом, его цена взлетела до небес. Но юноша предложил только 30 тысяч серебра. Это ясно показало его истинные намерения. Он хотел запугать Шиму и забрать лезвие силой. Юноша, похоже, был необычным человеком. Чжаопин был участником группы Пылающего Зверя, но он все равно не хотел оскорбить его. Поэтому он не произнес ни слова, услышав это абсурдное предложение. «Ваше превосходительство предлагает хороший план. Ваше намерение купить мой клинок достаточно сильно, но, боюсь, мне придется отказаться от этого предложения. Я не намерен его продавать. Что касается других вопросов, вашему превосходительству не нужно беспокоиться обо мне», — Шиму ухмыльнулся про себя, отклонив это предложение. «Мальчик, не играй со мной, ты знаешь, кто я. Как ты смеешь так говорить со мной?» Выражение лица юноши стало холодным. Он огрызнулся на Шиму. «Я всего лишь неосведомленный и неопытный мальчик. Я не знаком со старшим братом», — холодным голосом ответил Шиму. «Ты заигрываешь со смертью». Юноша больше не мог терпеть отношения Шиму. Он громко крикнул, когда его тело устремилось вперед. Затем он предстал перед Шиму, как призрак. Его руки двигались очень быстро. Один из его кулаков вылетел вперед с громовым звуком. Он ударил Шиму по правой стороне лица. Затем его другая рука схватила клинок в руке Шиму. Шиму почувствовал сильный порыв ветра, который уколол его в лицо, как острый серп, даже до того, как кулак мог дотянуться до него. Какая невероятная скорость! Шиму был настороже, но скорость юноши значительно превзошла его ожидания. Его кулак настиг Шиму в течение секунды. Внезапно ноги Шиму оторвались от земли. Затем он сделал шаг назад. После этого он издал низкий крик и выбросил кулак вперед. Он ударил кулаком по приближающемуся кулаку долговязого юноши. Одновременно его другая рука в мгновение ока вытащила клинок из ножен. Затем он ударил лезвием по ладони юноши, которая приблизилась к нему, чтобы вырвать его оружие. Бэнк, бэнк, прозвучали два приглушенных звука. Столкнувшись друг с другом, они оба отступили на шаг назад. «Кажется, ты обладаешь некоторыми навыками, поскольку тебе хватило способности противостоять моему кулаку. Неудивительно, что ты так высокомерен. Я сделал тебе хорошие предложения, но ты решил все усложнить. Ты разозлил меня. Теперь мой гнев не пройдет, даже если ты откажешься от клинка. Думаю, мне придется отрубить тебе руку», — юноша нахмурил брови, угрожая противнику суровым голосом. Тем временем на одной из его ладоней появилось красное пятно. Казалось, что он был ранен, когда Шиму ударил его по ладони. Он испытывал небольшую боль, но его травма казалась несерьезной. Он вытер ладонь о пояс, чтобы стереть кровь. Внезапно вспыхнул холодный свет, и в его руке появился длинный серебряный меч. Этот меч был намного тоньше обычного меча. Его лезвие было шириной с палец. Оно излучало плотную холодную ауру, покрывавшую поверхность клинка и наполняющую воздух ледяным ощущением. На лезвии серебряного клинка были запечатлены несколько магических символов синего цвета. Они излучали бледно-голубое свечение. Похоже, что меч также был магическим оружием. Лицо Шиму изменилось. Он понял, что этот тонкий меч, конечно, был наделен магической силой. Таким образом, его силу нельзя было недооценивать. Черное лезвие вырвалось из ножен с резким звуком. Затем Шиму сделал выпад вперед. «Если вам обоим есть о чем поговорить, тогда почему вы причиняете друг другу боль?» Чжаопин понял, что оба они готовились к настоящей битве. Поэтому он шагнул вперед, чтобы остановить их. «Фью!» Внезапно раздался пронзительный звук, заглушивший слова Чжаопина. Этот звук был похож на плач ребенка. Он звучал очень неприятно. Юноша щелкнул запястьем. Внезапно его меч превратился в длинную серебряную полосу. Затем он нацелился в грудь Шиму. Звук, похожий на крик ребенка, издавал тонкий меч в руке юноши. Он снова издал странный звук, рассекая воздух. В сердце Шиму появилось необычное чувство, когда в его уши ворвался этот странный пронзительный крик. Он впал в забытье. Его разум не смог противиться состоянию вязкого оцепенения. Внезапно вспыхнул ярко-белый свет. Тонкий меч достиг груди Шиму, прежде чем тот смог что-либо предпринять. Дрожь прошла по спине Шиму, когда острие пронзило его одежду и укололо кожу. Глава 102. Испытание черного клинка. Ха! Дрожь пробежала по позвоночнику Шиму. Он издал громкий крик, сбросив с себя наваждение. Его разум вновь вернулся в свое нормальное состояние. Затем он быстро развернулся и отскочил в сторону, чтобы уклониться от приближающегося меча. Однако меч оставил порез на его правом плече, из которого хлынула свежая кровь. Шиму обратился к искусству накопления силы духа, чтобы упорядочить свое психическое состояние. Затем он поднял руку. Внезапно его клинок превратился в черную тень. Затем эта тень устремилась к долговязому юноше. Юноша фыркнул, в то время как страшная аура вырвалась из его тела. Серебряный меч в его руке также превратился в туманную серебряную тень. Она издала пронзительный свист, который пронзил воздух, как крик ребенка. Его лезвие, похоже, было готово отразить приближающуюся атаку. Кланг, кланг, кланг. Раздался звон металла, когда два оружия яростно столкнулись друг с другом. Однако как черная, так и серебряная тени вскоре рассеялись. Тело Шиму пошатнулось. Он сделал пару шагов назад. Затем он быстро взял себя в руки и вновь обрел равновесие. Его глаза одновременно выражали изумление и опасение. Он думал, что серебряный меч долговязого юноши сломается, столкнувшись с его черным лезвием. Он никогда не думал, что его клинок будет бить по крепкой пружине. Тонкий меч будто прогибался под ударами его лезвия. Долговязый юноша также отступил несколько шагов из-за силы столкновения. Его выражение лица оставалось неизменным. Тем не менее он чувствовал изумление в своем сердце. От вида великолепного черного лезвия его внутренности готовы были перевернуться. Его затошнило. Более того, он почувствовал тяжелую покалывающую боль в руке, которой держал меч. Струйка крови просочилась по его ладони, между большим и указательным пальцами. Это было удивительно для него, потому что он всегда был успешен в бою с другими противниками. Его меч воющего духа мог легко пошатнуть психическое состояние любого бойца. Однако он не смог добиться такого эффекта с Шиму. «Я не ожидал, что среди новых учеников будет такой талантливый воин, как ты, но...» Долговязый юноша глубоко вздохнул и заговорил. Между тем, он тайно пробудил свою истинную ци и покрыл ею все свое тело. Шиму не обратил внимания на его слова. Вместо этого он набросился на него. Бэнг! Раздался громкий звук. Шиму пнул ногой огромный валун, который лежал между ними. Валун отбросило в сторону юноши. Он устремился к нему, производя по пути сильное дуновение ветра. Лицо юноши вспыхнуло от гнева, когда он увидел это. Он крепче сжал рукоять меча. Внезапно на поверхности тонкого серебряного клинка появился слабый слой бледно-голубого света. Он поднял руку и ударил мечом в сторону приближающегося валуна. Его меч превратился в тонкую длинную тень, как серебряная змея. Затем серебряная змея бросилась вперед и рассекла валун крест на крест. Огромный валун казался мягким, как тофу, под напором серебряной тени. Он оказался разбит на десятки осколков, которые разлетелись во все стороны. Между тем, Шиму подготовил свой следующий шаг. Он последовал за огромным валуном, который был разломан на куски. Свист. Шиму издал громкий крик и взмахнул своим черным клинком в воздухе с быстротой молнии. Внезапно сверкнула огромная полоса холодного света и превратилась в 13 теней черного клинка. Затем тени обрушились на юношу. Ослепительные тени клинка блокировали все пути к отступлению для долговязого юноши. «Ты играл со смертью». Долговязый юноша был ошеломлен. Он понял, что было слишком поздно отступить в сторону и уклониться от атаки. Вдруг синие магические символы на его тонком мече замерцали и начали испускать вспышки синих лучей света. Тонкий меч затрепетал в воздухе, превращаясь в тонкий синий экран. Этот экран защищал все его тело. Внезапно долговязый юноша топнул по земле и отступил на несколько шагов. В глазах Шиму вспышкой промелькнуло удивление. Взрыв, взрыв. 13 теней рассеялись, ударившись о синий экран с громким звуком. Однако синий экран также был разрушен и рассеян. Свет понимания вспыхнул в глазах Шиму. Он громко крикнул, вливая магическую силу из своего тела в черное лезвие. Символы магического заклинания на его клинке стали источать ослепительно-красный свет. Внезапно на поверхности лезвия появилось пылающее пламя. Яркий красный свет устремился вперед, когда 13 лезвий теней рассеялись. Он с силой ударил по синему экрану тонкого меча, как молния. Взрыв. Раздался громкий звук. Группа пламенеющих огней взорвалась при столкновении с тонким серебряным мечом, как извержение вулкана. Волны жара, созданные этим взрывом, потрясли меч. Долговязый юноша не смог устоять на ногах и его отбросило назад. Наконец, он упал на землю в нескольких футах. Когда дым и пыль рассеялись, Шиму увидел, что его противник опирается на одно колено на земле. Все его тело было черным от сажи. Однако он все еще держал меч своей израненной рукой. Из его ран сочилась свежая кровь. Внезапно на тонком мече юноши появился трещина. Затем его меч рассыпался на куски. Однако рукоять в его руке осталась неповрежденной. Лицо долговязого юноши побледнело. Его ци и кровь атаковали его мозг. И он выплюнул глоток крови. «Ты, как ты посмел уничтожить мое волшебное оружие?» — крикнул юноша Шиму с гневом и ненавистью. Лицо Шиму также выглядело бледным. Он холодно фыркнул. Черное лезвие в его руке все еще испускало красное пылающее пламя. Волны жара распространялись в воздухе. Он услышал слова юноши и ответил: «Ваше превосходительство, я буду счастлив последовать за вами до конца, если вы хотите продолжить». Громовой шум их сражения привлек внимание множества людей. Толпа учеников в черной одежде собралась за пределами поля боя. Они молча наблюдали за происходящим. Хмурый и холодный блеск замерцал в глазах долговязого юноши, когда он огляделся. Он стиснул зубы и сказал: «Хорошо, я запомнил тебя, сегодня мы остановимся здесь, но ты сломал мой меч и, конечно, пожалеешь об этом». Он отбросил рукоять меча в сторону. Затем он развернулся и ушел. Окружающие ученики уступили ему дорогу, увидев, что он направляется прочь. Затем фигура юноши исчезла вдалеке. Шиму взял лезвие и положил его перед собой. Затем он тщательно оглядел его несколько раз. Он положил клинок в ножны, удовлетворенный тем, что оружие не было повреждено. «Брат Ши, с тобой все в порядке?» — раздался смущенный голос Чжао Пина. «Я в порядке. Кто был этот человек?» «Ты, похоже, знаком с ним?» — спросил Шиму непринужденным тоном. «Этот человек зовется Цзуянь. Это старший ученик, который часто занимает высшее место в сотне лучших старших учеников. Он довольно сильный, но он всегда был нелюдимым. Он до сих пор не присоединился ни к одной группе. Он довольно ограниченный человек и, как известно, очень мстителен. Многие группы не осмеливаются провоцировать его каким-либо образом. Брат Ши, тебе нужно быть очень осторожным. Ты лишил его волшебного оружия». Чжао Пин вздохнул с облегчением, когда понял, что Шиму не обиделся на него. Он подошел к нему и произнес эти слова тихим голосом. Шиму отвел взор и кивнул. Он знал, что Цзуянь был самым сильным врагом, которого он когда-либо встречал. Ожесточенная борьба продолжилась бы, если бы он не разбил его оружие своим черным лезвием. В этом случае любой из них мог бы оказаться победителем. В секте черного демонов хранились различные виды изысканных искусств Хаутянь. Поэтому все больше и больше воинов Хаутянь будут стремиться продемонстрировать свои поразительные боевые навыки в реальной битве. Более того, магическое оружие значительно увеличивало силу бойца. Таким образом, Шиму не мог сравнить воинов из небольшого города, типа города Фэн, с силой воинов этой великой секты. Шиму понял, что Цзуянь был прав. Поэтому он решил, что не будет использовать свое черное лезвие все время. В противном случае это привлекло бы внимание старших учеников, и они могли бы представлять для него угрозу. Внезапно Шиму был поражен одной идеей. «Брат Чжао, я хочу, чтобы ты изготовил для меня кое-что». Шиму подошел к Чжао Пину и прошептал ему на ухо. Чжао Пин был ошеломлен. Внезапно он почувствовал недоумение. «Материалы, необходимые для создания этих предметов, должны строго соответствовать моим пожеланиям. Это может быть сложно, но это не должно стать проблемой для брата Чжао. Не мог бы ты изготовить 16 штук для начала?» Шиму сделал шаг назад и произнес эти слова. «Ну, нет проблем, я сделаю все в соответствии с просьбой брата Ши». Чжао Пин некоторое время размышлял. Затем он кивнул и ответил. Шиму улыбнулся, услышав его ответ. Затем он попрощался и покинул кузницу. Глава 103. Лунный морский журавль. Через 3 дня, в каменном доме Шиму. Шиму сидел на полу, скрестив ноги. Перед ним лежали 16 тонких кинжалов, изогнутых в форме полумесяца. Каждый из них имел длину в 6 дюймов. Их поверхность излучала красивый бледно-серебристый блеск. Уголки губ Шиму поднялись вверх. Он казался удовлетворенным. Эти кинжалы были особым оружием, описанным в секретной книге семьи Чжун. У них было странное имя – «Лунный морской журавль». В секретной книге говорилось, что эти кинжалы занимали высшие положения в рейтинге различных видов скрытого оружия. Считалось, что этот кинжал был назван в честь особого вида морского ежа, обитающего в окрестностях прибрежного региона королевства Даци. Этот морской еж был ярко-белого цвета, подобно сияющей полной луне, поэтому он выглядел чрезвычайно изящным. Однако шпора на его теле содержала смертельный яд. При прикосновении он вонзал в обидчика свое ядовитое жало, поэтому в случае укола нужно было быстро начинать лечение. В противном случае жертва вскоре умирала. Эти серебряные кинжалы были точно такими же. Они были изготовлены из особого металла, смеси серебра, железа и цинка. Они были очень хрупкими и тонкими. Удар внешней силы мог легко разбить их на куски. Согласно секретной книге семьи Чжун, острие этого кинжала должно быть смазано сильным ядом. Затем его можно было использовать в рукопашном бою. В случае попытки противника использовать свое оружие, чтобы заблокировать атаку, кинжал раскололся бы на куски. Для противника было бы невозможно уклониться от осколков на таком близком расстоянии, независимо от того, насколько умелым бойцом он был. Создание лунного морского журавля было очень сложным. Одно только изготовление специального металла было трудной задачей. Более того, было очень нелегко найти достаточно сильный яд. У Шиму не было такого яда. Но он не собирался использовать оригинальную версию этого кинжала. Некоторое время он размышлял над этим вопросом. Затем он осторожно взял кинжалы. После этого он подошел к столу и положил кинжалы на край. Кроме одного, который он положил посередине. Затем он взмахнул свой правой ладонью. Он держал в руке несколько красных волшебных кистей. Внезапно его зрачки стали бледно-золотистыми. Его запястье быстро двигалось, когда он начал вырезать магические символы на изогнутом кинжале. Его кисть двигалась плавно, как плывущие по небу облака. Магические символы начали постепенно появляться на поверхности кинжала. Наконец, заклинание магических чар жестокого огня было нанесено на кинжал. Это было то же заклинание, которое было отпечатано на его черном лезвии. Текстура кинжала была особенной. Таким образом, ему не нужен был яд золотого ящера. Кинжал можно было легко размягчить в печи. Поэтому Шиму планировал наложить 10 слоев заклинаний на эти изогнутые кинжалы. Согласно древним книгам, даже заклинание с низким уровнем может привести к неожиданным результатам. Тем более, если на оружие было наложено 10 слоев магических символов. Процесс прошел гладко. Шиму наложил 6 слоев заклинания в течение короткого промежутка времени. Шиму остановил движение кисти и вздохнул. Но затем его кисть снова переместилась над столом, и он начал рисовать первый символ 7-го слоя заклинания. Однако его лицо изменилось, прежде чем он смог закончить первый символ. Внезапно он отвел в сторону свою кисть, увидев сильную волну мощной магической силы, которая вырвалась из кинжала. Взрыв. Раздался громкий звук взрыва. Внезапно изогнутый кинжал с громким грохочущим звуком охватило красное полыхающее пламя. Пламя исчезло так же быстро, как появилось. Однако сперва оно превратилось в сноп искр, прежде чем исчезнуть. Кинжал оказался разбит на бесчисленные фрагменты, посыпавшиеся на пол. Лицо Шиму приняло унылый вид, но он взял еще один кинжал и снова начал рисовать. Его второе испытание закончилось таким же образом. Магическая формула рухнула, когда он начал рисовать 7-й слой, и кинжал снова развалился на куски. Лицо Шиму стало угрюмым. Он долго ломал себе голову, но не смог понять причину своих неудач. В конце концов, он был хорошо знаком с этим заклинанием. Более того, он был наделен особым зрением, которое могло многократно увеличивать предметы в его глазах. Благодаря этому он был способен рисовать одинаковые формулы. Таким образом, он не должен был потерпеть неудачу. Он начал шагать взад-вперед по своей комнате. Через некоторое время он вернулся в свою постель. Он сел со скрещенными ногами и унылым сердцем. Затем он закрыл глаза и начал медитировать. Через долгое время он открыл глаза. Они выглядели странно. Он встал с постели и подошел к столу. Затем он схватил еще один кинжал. Он поднял магическую кисть правой рукой и снова начал рисовать. Он закрыл глаза после завершения второго слоя. Затем он оставался неподвижным в течение некоторого времени. Тем временем он начал практиковать искусство накопления силы духа. Он постепенно вошел в загадочное состояние, почувствовав, что его духовная сила начала вытекает из его тела. Окружающие предметы стали очень ясными в его уме. Внезапно он почувствовал движение волн магической силы огненного элемента по поверхности кинжала. Такая волна энергии ускользнула бы от глаз других людей. Глаза Шиму также были бы ослеплены, если бы он не ввел свой разум в это спокойное состояние. Он открыл глаза. Затем его кисть снова начала двигаться, но на очень медленной скорости. Он наложил третий слой заклинания. Он рисовал очень медленно, поскольку с помощью своей духовной силы он выяснил происхождение этой аномалии. Он обладал совершенной способностью копировать заклинания, но он не заметил ни малейшей разницы между заклинаниями. Формулы магических заклинаний могли рухнуть, начав излучать волну магической силы из-за самого незначительного различия. Небольшая дисгармония становилась все более неустойчивой с каждым слоем, наложенным на кинжал. Поэтому Шиму решил сделать все медленно. Он также продолжал использовать свою духовную силу, чтобы отслеживать колебания магической силы, которую источали символы заклинания. Глаза Шиму засияли от волнения через некоторое время. Он, наконец, завершил седьмой слой заклинания. Он вздохнул с облегчением. Он остановился на мгновение. Затем он медленно начал рисовать восьмой слой магических символов. Однако он не смог долго сохранять эту позицию. Он заполнил половину восьмого слоя, когда кинжал загорелся, и магическая формула заклинания рухнула. Лицо Шиму побледнело, но в его глазах светилось твердое и настойчивое выражение. Он взял еще один кинжал и снова начал рисовать. Через час в каменном доме загорелся пурпурно-красный свет. Рукоять серебряного кинжала, украшенная 12 фиолетовыми магическими символами, лежала перед Шиму. Это была первая успешная попытка после уничтожения 5 кинжалов подряд. Шиму, наконец, удалось наложить 10 слоев заклинания жестокого огня. Его глаза сверкнули от волнения, когда он осторожно прикоснулся к этому опасному, но хрупкому произведению искусства. Внезапно его тело пошатнулось, когда он почувствовал сильную боль в голове. Он едва не упал, но успел ухватиться за стол. Он понял, что его духовная сила полностью иссякла. Он подошел к постели и сел на нее, скрестив ноги. Затем он успокоил свой разум. Шиму начал практиковать искусство накопления силы духа, чтобы восстановить свою духовную силу. Шиму продолжал работать в течение 3 дней подряд. Он продолжал совершенствоваться. Огромное количество его духовной силы было поглощено этим процессом. Он выглядел изможденным. Однако усердная работа принесла хорошие результаты. К концу 3-го дня он успешно улучшил 3 кинжала. На эти 3 кинжала были наложены 10 слоев заклинания магических чар жестокого огня. Наконец они стали магическим оружием. Шиму лежал в постели целый день после этого. На следующий вечер он воспользовался тусклым светом луны и прокрался в долину. Затем он отправился к безлюдной поляне, располагавшейся у подножия горы. Он отправился туда, чтобы проверить силу лунного морского журавля. Он огляделся. Наконец, его глаза упали на огромный черный валун. Он был более 10 метров в высоту. Его правая рука двинулась к поясу. Внезапно в его пальцах блеснул ослепительный серебряный свет. Это был кинжал в форме полумесяца. Его поверхность украшала гравировка в виде ряда фиолетовых символов, которые источали угрожающую ауру. Глаза Шиму холодно светились. Его магическая сила разгорелась и устремилась из его тела. Неожиданно фиолетово-красные символы, выгравированные на поверхности кинжала, ярко осветились. Весь кинжал был окутан слоем пурпурно-красного света. Он сильно задрожал и начал издавать пронзительный жужжащий звук. Затем 10 наложенных слоев заклинания активировались. Ха! Истинная Ци Шиму достигла пика, когда кинжал превратился в пурпурно-красный луч света. Свет пролетел в направлении черного валуна с чрезвычайно высокой скоростью. Он мгновенно преодолел расстояние более 30 метров. Пурпурно-красный свет взорвался, когда кинжал врезался в огромный валун. Он излучал ослепительный свет, похожий на свет восходящего солнца. Затем огонь охватил весь камень. Внезапно ослепительный свет пошел рябью огромных волн с громким гулом. Волны жара рассеивались с бесчисленными фрагментами разбитого на куски валуна. Глава 104.1. Три крепости префектуры. Все постепенно успокоилось. Шиму был поражен, оглядев окрестности. Огромного валуна нигде не было видно. В окружающем воздухе распространялись волны тепла, вызванные заклинанием огненного элемента. Шиму был удивлен, увидев огромную яму. Она была несколько футов в радиусе. Яма появилась на месте валуна, в который бросил кинжал Шиму. Яма, казалось, была выжжена изнутри. Более того, почва вокруг нее оплавилась. Увидев это, Шиму был вне себя от радости. Он знал, что даже удар воина Сянь-Тянь не мог дать такого удивительного результата. На следующее утро он покинул свою резиденцию довольно рано. Он поспешно направился к площади в долине. Солнце было высоко в небе, когда он вернулся с площади. У него был пакет в руках. Пакет был полон различными предметами, которые он купил. Его содержимое включало два кольца, выкованных из очищенного железа. Кроме того, в нем было двое ножен. Одни ножны представляли собой исключительно великолепный серебряный чехол, а другие были черного цвета. Шиму также приобрел две прозрачные струны из шелка духа. Считалось, что шелкопряды духа выращивались в чрезвычайно холодных местах, поэтому шелк, изготовленный из них, был чрезвычайно прочным. Кроме того, он был почти прозрачным, настолько, что его трудно было заметить невооруженным глазом. Шиму достал и пакета железные кольца и шелк. Затем он использовал шелковые струны, чтобы крепко прикрепить кольца к двум изогнутым кинжалам. После этого он поместил оба кинжала в серебряные ножны и положил черное лезвие в ножны черного цвета. Затем он нашел два прочных ремня из кожи. Он использовал их, чтобы завязать серебряные и черные ножны за спиной. Внешний вид Шиму сильно изменился, как только двое ножен оказались подвешены у него за его спиной. Он начал излучать подавляющую ауру галантного воина. Он протянул правую руку назад и молниеносно вытащил черное лезвие из ножен. Затем он пробудил свою истинную ци, которая начала подниматься в его теле. После этого он выстрелил в воздух 13 черных клинков. Эти тени сорвались с его клинка, как туманный вихрь. Пронзительный свистящий звук лезвия еще не успел умолкнуть, когда снова мелькнул черный свет. Затем черное лезвие возвратилось в ножны. Весь процесс прошел без единого небрежного движения. Шиму начал накапливать свою истинную ци в левой руке. Внезапно кольцо на его левом указательном пальце двинулось. За этим последовала внезапная вспышка холодного света. Затем серебряный луч света устремился вверх из серебряных ножен, висящих на спине Шиму. Это было искусство бросок ножа, которое он узнал от Ли Цэнхэя. Свиш! Раздался шорох. Серебряный кинжал был соединен с его правым указательным пальцем с помощью прозрачного шелка. Итак, кинжал изменил свое направление, как только истинная ци Шиму достигла его посредством шелковой струны. Это произошло при пробуждении его истинной ци, которая начала течь по шелковым нитям. Затем кинжал начал крутиться вокруг него, как серебряная птица, парящая в воздухе. Он начал издавать странный жужжащий звук, который отдавался эхом в окрестностях. Палец Шиму двигался и наполнял кинжал истинной ци каждый раз, когда тот собирался упасть. Поэтому кинжал не упал ни разу. Он каждый раз восстанавливал свою энергию. Шелк духа продолжал передавать истинную ци Шиму в кинжал. Таким образом, с помощью искусства бросок ножа он мог направлять и возвращать к себе кинжал в соответствии со своими пожеланиями. Однако Шиму не добился каких-либо успехов в последующие дни, поэтому он оставался в заперти в своей комнате. Он продолжал практиковать искусство клинка силы шторма и бросок ножа, чтобы достичь идеальной координации между ними. Прошло 7 дней. Тени клинков завывали в каменном доме Шиму. Черные и серебряные вспышки бесконечно мелькали в комнате, формируя крестообразный узор. Шиму взмахнул своим черным лезвием, и оно превратилось в многочисленные тени. Эти черные тени защищали все его тело. Серебряный свет кинжала также мелькал среди этих черных теней. Он трепетал в воздухе и беспрепятственно описывал круги вокруг его тела. Левый указательный палец Шиму продолжал двигаться во время этого процесса. Свист. Внезапно свет серебряного кинжала устремился к каменному столу, как острая стрела. Он почти столкнулся со столом, когда серебряный кинжал сделал странный поворот. Он написал косую дугу и обошел стол справа. Внезапно черные тени, защищающие тело Шиму, исчезли. Серебряный кинжал выстрелил одновременно с этим, как усталая птица, жаждущая вернуться в гнездо. Затем черное лезвие и серебряный кинжал вернулись в предназначенные для них ножны. Шиму испустил мягкий вздох. На его лице было удовлетворенное выражение. Теперь у него было достаточно сил, чтобы защитить себя от алчных старших учеников, так как у него в рукаве был припрятан козырь. Он знал, что старшие ученики, вероятно, пожелают заполучить его драгоценное лезвие в ежегодном соревновании. Некоторое время он стоял неподвижно. Затем он осторожно снял с пальца кольцо из очищенного железа и начал бессознательно возиться с ним. В его глазах было задумчивое выражение. Сражение с Цзуянем дало ему представление об общей силе старших учеников. Цзуянь был одним из сильнейших старших учеников. Поэтому Шиму должен был приложить много сил, чтобы противостоять ему. Он перенес бы серьезную травму, если бы совершил хоть малейшую ошибку во время этой битвы. Он знал, что не сможет занять достойное место в ежегодном соревновании при таких обстоятельствах, если не научится умело использовать искусство бросок ножа. Поэтому ему нужно было хорошо подготовиться, чтобы достичь своей цели. Глаза Шиму вспыхнули, когда эта мысль мелькнула у него в голове. Внезапно он вспомнил книгу под названием «Комплексное введение в искусство формулы». В этой книге он встретил форму защиты в стиле атрибута земли. Она называлась «Очарование золотой брони». Это волшебное заклинание было похоже на заклинание возвышения тела. Обе этих формулы имели одинаковое количество магических символов, 12. Однако сложность рисования каждого символа в золотой броне была намного выше, чем символов возвышения тела, но заклинание золотой брони давало относительно более сильную защиту. Он мог бы даже выдержать удар от воина Хаутянь продвинутого уровня. Шансы Шиму на успех в ежегодном соревновании будут значительно выше с этим защитным заклинанием в арсенале. Некоторое время он размышлял над этим вопросом. Затем он решил попробовать. Однако для этого ему нужно сперва получить несколько камней духа с атрибутом земли. В конце концов, он не обладал силой индукции этого элемента. На следующий день он отправился в зал богатства. Он опубликовал объявление о поиске нескольких низкоуровневых камней духа с атрибутом земли. Он также уведомил, что предлагает магические талисманы низкого уровня в качестве награды. Некоторые ученики желали приобрести бумажные талисманы перед приближающимся ежегодным конкурсом. Поэтому несколько учеников из групп Пылающего Зверя и Ассоциации Святого Духа обратились к нему, как только он выставил уведомление. Шиму намеренно удвоил цену, чтобы оставаться вне этого двустороннего конфликта. Но обе стороны с радостью соглашались на все. Итак, Шиму согласился выполнить заказы обеих сторон. Он завершил несколько низкоуровневых бумажных талисманов для обеих сторон в течение 10 дней. За эту работу он получил 2 низкоуровневых духовных камня земного атрибута. Кроме того, он заработал более 100 тысяч серебра. Эта сумма была намного больше суммы, которую он указал в объявлении. Однако он не мог делать это снова. Он знал, что годовой конкурс не за горами. Таким образом, он не мог позволить себе тратить слишком много времени на выполнение заказов. Более того, он предположил, что спрос на низкоуровневые бумажные талисманы уменьшится в будущем, если рынок будет переполнен ими. Глава 104.2. Три крепости префектуры. 10 дней спустя. В каменном доме Шиму. Шиму держал в одной руке коричневый духовный камень, а в другой – волшебную кисть. Кисть перемещалась и оставляла зеленые штрихи на зачарованной бумаге. Все шло гладко, но неожиданно желтая вспышка заискрилась на бумаге, когда 11-й символ должен был быть вот-вот завершен. Внезапно весь магический шарм оказался сожжен до пепла, когда раздутая магическая сила вспыхнула. Ох, Шиму вздохнул. В его глазах промелькнуло намек на сожаление. Он впервые рисовал заклинание золотой брони. Талисман сгорел, хотя он был уверен, что нарисовал его правильно. Шиму заметил, что духовная сила первого камня вот-вот исчерпается. Это породило чувство беспомощности в его сердце. Он знал, что символы волшебного заклинания не были независимы друг от друга. На самом деле между ними существовала тонкая связь. Связь между символами волшебного заклинания была такой же сложной, как и само заклинание. Поэтому даже малейшая ошибка могла привести к полному провалу. Это заклинание было похоже на то, которое он наложил на свое оружие. Таким образом, его успех зависел от удачи. В конце концов, через 3 дня ему удалось сделать талисман золотой брони. Во время этого процесса оба его духовных камня были полностью исчерпаны. Шиму был обеспокоен, так как он не мог испытать этот волшебный талисман. Поэтому он не был уверен в качестве результата. Это его беспокоило. Самой надежной вещью в бою было увеличение силы бойца. Поэтому он решил сосредоточиться на искусстве разведения небесных слонов и искусстве накопления силы духа в последующие дни. Он надеялся сделать прорыв перед ежегодным соревнованием. С одной стороны, Шиму погрузился в подготовку к приближающемуся ежегодному конкурсу. В то время как с другой стороны, За тысячи километров от него в королевстве Ци произошел критический инцидент. Этот случай потряс все секты трех великих королевств. Ву, Фу и Руи были тремя крепостями-префектурами среди 36 префектур королевства Даци. Они были расположены в западном регионе королевства по соседству с пустошами, заселенными варварской расой. Эти три префектуры непосредственно подчинялись правительству округа Янцин. Пустоши варваров были бедны, поэтому они часто страдали от огромного дефицита природных ресурсов. В зимний сезон их племена были вынуждены жить в очень сложных условиях. Итак, они положили глаз на три соседние префектуры человеческой расы. Их войска часто посягают на территории префектур с целью грабежа ресурсов. Они также захватывают людей в плен, чтобы держать их в качестве рабов. Поэтому эти три префектуры, расположенные на границе королевства Даци, стали жертвами варваров. Они были ключевым местом для их вторжения. Дым войны витал над этими территориями в течение нескольких лет. Поэтому человеческая раса потерпела серьезное поражение. Правительство королевства Даци не могло сидеть сложа руки и ничего не делать. Итак, они начали посылать свои войска, чтобы охранять границу и подавлять варваров. Однако варвары унаследовали кровь древнего племени гигантов. Поэтому они были выше и сильнее, чем обычные люди. Большинство из них обладало тираническим и свирепым нравом. Более того, они не боялись смерти. У варварской расы было несколько воинов варварского тотема. Эти воины полагались на тотем, выгравированный на их телах. Души свирепых зверей были запечатаны внутри тотемов, чтобы повысить их силу. Поэтому воины тотема были еще более отвратительны, чем обычные варвары. Их сердца горели жаждой насытиться свежей кровью. Однако воины тотема были похожи на военнослужащих человеческой расы. Они были очень малочисленны. Человеческая армия всегда была в невыгодном положении в войне с варварами. Они часто платят высокую цену за победу в бою. Национальный хранитель королевства Даци, Ютай, пришел к руководству 100 лет назад. Под его контролем ситуация улучшилась. Армия королевства Даци достигла значительных успехов под руководством этого удивительного человека. Таким образом, варвары были изгнаны из трех префектур. Популярность Ютая подскочила до небес. Ему был присвоен титул хранителя, который остановил варваров за его прославленные военные подвиги. Более того, он стал одним из немногих национальных хранителей, которые не принадлежали к королевской семье. Однажды, очень поздно ночью, в городе Синхэ префектуры Ву. Город Синхэ простирался на несколько тысяч квадратных футов. Издалека его извилистые стены выглядели как гигантский дракон, крадущийся на земле. Стены образовывали квадратной формы шаблон, охватывающий весь город, который лежал на общей границе префектуры Ву и пустоши Варвара. Это был самый важный приграничный город-крепость королевства Даци. Географическое положение города Синхэ было весьма благоприятным. С одной стороны его окружали горы, а с другой протекала река. Зеленый горный хребет виднелся за пределами северных стен города. Его нельзя было назвать высоким. Тем не менее он простирался на несколько тысяч километров. Этот горный хребет называли ворота в префектуру Ву или горный хребет Ци. Название широкой реки за пределами южных стен города было река Лумянь. Ее воды текли с невероятной скоростью. Эта река была известна своими бесконечными ветрами и волнами, которые не стихали в течение всего года. Кроме того, внутри ее вод скрывались бесчисленные подводные рифы. Поэтому даже опытные рыбаки не смели выходить на середину реки. Варвары также не были хорошими пловцами. Кроме того, 100 тысяч элитных солдат размещались в городе. Эти факторы делали город Синхэ чрезвычайно мощной крепостью, которую было довольно трудно атаковать. Таким образом, несколько варваров копили злобу против этого города на протяжении более сотни лет. Префектура Ву лежала в середине трех крепостей префектур. Таким образом, военные силы Даци легко могли предоставить поддержку двум другим префектурам, Фу и Руи, до тех пор, пока префектура Ву была в безопасности. Таким образом, варвары не осмелились бы проникнуть глубоко на принадлежащие людям территории, даже если бы они сумели пробиться в города префектур Фу или Руи. Так город Синхэ стал самым важным местом королевства Даци. Таким образом, он стал помехой в глазах варварами. Ютай, хранителя, который остановил варваров, выбрал город Синхэ для расположения государственных правительственных учреждений и вооруженных сил. Он также создал в городе систему комендантского часа в ночное время. Таким образом, на улицах в это время было тихо и безлюдно, за исключением нескольких патрулирующих команд. Однако кое-что странное случилось в темноте ночи. Скрипнула задняя дверь городской гостиницы. 10 странно выглядящих силуэтов, одетые в черные одежды, вышли из гостиницы один за другим. Они развернулись в тишине и двинулись в сторону западной части города. Казалось, они были знакомы с дорогой. Они шли по наименее посещаемым переулкам. В это время команда патруля проходила мимо магазина в другой части города. Затем ворота магазина тихо распахнулись. После этого фигуры нескольких людей выскользнули на улицу и исчезли в ближайшем переулке. Дверь дома обыкновенного городского жителя распахнулись в другой части города. Затем силуэты 7 или 8 людей вышли на улицу и исчезли в темноте ночи. Глава 105.1. Ночное нападение. Подобные инциденты происходили в разных частях города. Загадочные тени струились под темным небом, как черный поток, проходя по переулкам и устремляясь к западной части города. Тем не менее, они продолжали избегать встреч с патрулями во время всего пути. Здания в западной части города Синхэ были приземистыми и ветхими. Они представляли собой неупорядоченное и хаотичное нагромождение. Эта область была очень уязвима для вторжения варваров, поскольку она примыкала к западным воротам города. Таким образом, эта область находилась под угрозой нападения. На самом деле, этот район неоднократно подвергался разрушению и восстановлению в течение нескольких лет. Ситуация немного улучшилась, когда к власти пришел Ютай, который спас распадающийся город. Однако, в основном, в этом районе проживали обездоленные люди. Таким образом, эта область превратилась в трущобы. Тем не менее, даже этот район трущоб наслаждался мирным существованием в течение последних 100 лет. Однако его спокойствие вот-вот должно было быть нарушено. Полчаса спустя, воздух внутри ветхого деревянного дома был наполнен едким запахом крови. 6 трупов лежали в луже крови на земле. Самое возмутительное зрелище представлял труп 30-летней женщины. Она была одной из 6 убитых. В ее горле зияло отверстие. Она была величиной с большой палец. Ее правая рука держала руку мальчика 2-3 лет. Мальчик был тоже мертв. На его горле была похожая рана. Человек, убивший их, казалось, быть безжалостен. Кроме того, он должен был быть довольно искусен в подобном методе убийства. Он нанес этим людям смертельный удар таким образом, что они даже не успели позвать на помощь. 7 или 8 людей собрались возле лужи крови. Они окружали человека среднего возраста. На его лице было зловещее выражение. Все они оставались спокойны. Казалось, что они чего-то ждут. Внезапно силуэт человека мелькнул в дверном проеме. Стройный темнокожий юноша вошел в деревянный дом. Лорд Ся, воины собрались в городе. Дома на их пути были зачищены. Мужчина средних лет кивнул, услышав слова темнокожего юноши. Его лицо не выказало никакого выражения. Он высунул язык и облизал сухие губы. Время почти пришло. Передай приказ об отправке. Около 300 человеческих силуэтов вышли из соседних домов и слились воедино, как поток воды. Затем они начали продвигаться к западным воротам города. Все они имели возбужденные выражения на лицах. Казалось, они рвались в бой. Так, в их глазах светилась жажда крови. Эти существа были похожи на людей. Тем не менее, они были варварами. Варвары в течение длительного периода времени похищали и насиловали человеческих женщин, чтобы умножить свое количество. Таким образом, эти похожие на людей существа были порождением человеческих женщин. Варвары проникали в город в течение последних 10 лет, чтобы устроить людям засаду. Варвары почитали свою родословную как символ чести. Кроме того, они относились к человеческой расе, как к рабам и домашнему скоту. В самом деле, нескольким варварским племенам даже нравилось пожирать человеческое мясо. Эти варвары-полукровки страдали от серьезных притеснений, поскольку они были очень молоды, и потому что они были наполовину людьми. Тем не менее, они ненавидели людей даже больше, чем варвары. Таким образом, они не выказали никакого милосердия, уничтожая жителей района трущоб. Вдоль западной стены города Синхэ стояла высокая башня. Она была высотой в несколько десятков футов. Он могла вместить более 100 солдат. Эти солдаты круглосуточно сменяли друг друга на посту. 2 солдата находились в этой башне. Они держали длинные копья в руках. Казалось, им было скучно, так как они держали стражу за пределами города. Но потом они увидели что-то пугающее. Внезапно темнота у городской стены осветилась ярким факелом. Затем свет начал распространяться и вскоре охватил несколько километров. Весь район был залит морем огня. Огонь постепенно поднимался вверх и осветил городские стены. Вскоре городская стена была освещена так же ярко, как днем. Среди бескрайнего моря света можно было заметить несколько варварских воинов. Их тела были покрыты волосами. Они, казалось, были одеты в шкуры животных. Они держали странное оружие в одной руке и огромные щиты в другой. Каждый из них был почти 10 футов. Они выглядели сильными, как дикие звери. Многие из них имели странные татуировки, нанесенные на открытые участки кожи. Все они имели одну общую черту. Их глаза горели желанием убивать. Взрыв. Громовой взрыв потряс землю. Несколько варварских воинов образовали боевой строй и устремились к городской стене. Это выглядело как ужасная и огромная волна, яростно вздымающаяся над морем огня. Они бросились к стенам города Синхе, как штормовые воды. Несколько варваров держали щиты в руках, большое количество осадных отрядов бросились за ними с лестницами. За ними последовали многочисленные лучники. Ву-у. Ночное небо пронзил громкий и пронзительный звук рожка. Несколько человеческих солдат выбежали из башни и расположились на городской стене. Эта стена простиралась на десятки километров. Затем они подняли свои луки под углом 45 градусов. Стрелы отразились в небе, как лучи ледяного света. Внезапно варвары увидели несколько холодных и ослепительных огней, сверкнувших на городской стене. Они выглядели, как гигантский дракон. Чешуи на спине драконе, казалось, были перевернуты. Бас! Раздался оглушительный звук. Несколько стрел устремились от городской стены с гудящим звуком. Эти стрелы выглядели как сотни мошек, танцующих в воздухе. Все небо было покрыто ими. Небо потемнело от их присутствия. Скорбный звук начал распространяться в воздухе. Лишь несколько рядов этих стрел сразили варварских солдат на месте. Тем не менее варвары не обратили внимания на эти потери. На самом деле, запах крови только возбудил их. Они начали издавать громкий рев, как дикие звери. Их устрашающие крики заставляли сердца содрогаться. Варвары вскоре потеряли тысячи своих солдат. В конце концов, они начали собираться под городской стеной, как приливные воды. Сотни осадных лестниц вскоре были установлены на стену. Затем несколько варваров начали подниматься вверх по лестнице в быстром темпе. Они несли свое оружие на спине. Некоторые из них были воинами тотема. Они были столь же гибкими, как обезьяны. Им даже не было нужно опираться на осадные лестницы. Они достигли вершины стены с несколькими волнообразными движениями. Тем не менее они были ограничены в количестве. Среди варваров было лишь около 100 воинов тотема. Однако бесчисленные человеческие солдаты и офицеры собрались на стене. У воинов тотема не будет шансов на победу, если человеческие солдаты нападут на них со всех сторон. Они будут убиты, достигнув вершины, если они не убьют раньше, во время восхождения на стену. Глава 105.2. Ночное нападение. Внимание солдат охраны было устремлено на врагов за стену. Тем не менее группа из 300 варваров приближались к западным воротам внутри города. «Кто это?» «Стоять!» Офицер охраны взмахнул своим серебряным копьем и крикнул строгим тоном. Несколько сотен солдат стояли за ним. Они развернулись и образовали боевой строй, услышав эти слова. Они смотрели на что-то вдалеке. Вдруг раздался странный звук, сопровождавшийся полосой холодного света. Этот холодный свет прорезал темноту. Раздался жалкий крик. Несколько солдат охраны были убиты копьями с серией пронзительных звуков. Эти солдаты были так быстро убиты, потому что у них не было с собой щитов, чтобы защитить себя. Вражеский набег. Офицер охраны был воином Хаутянь промежуточного уровня. Его обязанностью была охрана западных ворот. Он взмахнул копьем в воздухе. Он сформировал щит перед своим телом и начал отбивать копья, которые были брошены на него. Его тело начало дрожать от ярости. Его пронзительный крик, казалось, потряс весь мир. Неожиданно мужчина средних лет предстал перед военным офицером. Он имел зловещий взгляд на своем лице. Он поднял руку и направил свою ладонь к нему. Затем произошло нечто странное. Внезапно ладонь человека среднего возраста начала становиться все больше и толще. Затем она покрылась толстым коричневым мехом. Его ладонь вскоре превратилась в лапу гигантского медведя. Он охватил офицера с огромной силой. Взрыв. Раздался громкий звук. Бесчеловечная сила хлынула из его рук и ударила по оружию офицера. Серебряное копье оказалось сломано на две равные части. Теперь городские ворота были легкой добычей. Мужчина средних лет ударил офицера другой лапой, прежде чем тот успел отреагировать. Его лапа упала на грудь офицера, как металлическая булава. Офицер подлетел в воздух, как кусок мешковины, в то время как его грудь была сокрушена невероятной силой. Офицер тяжело упал на землю и перестал дышать. Тогда 6 или 7 фигур проскользнули из-за мужчины средних лет и исчезли в воротах. Эти были воины тотема. За ними последовали 300 варваров-солдат. Остальные человеческие солдаты в конечном счете были уничтожены. Нескольким солдатам гарнизона к тому времени стало известно о шуме на городской стене. Несколько патрулей бросились туда в качестве подкрепления, в то время как бесчисленные человеческие солдаты уже были уничтожены. Пронзительный звук удара копыта землю наполнил воздух. Мужчина средних лет предвосхитил эту ситуацию. Половина варварских воинов образовала стену, чтобы остановить подкрепление, следуя его приказу, в то время как другая половина бросилась к городским воротам. Леденящие крики потрясли весь мир. Подкрепления человеческих солдат превосходили число варваров. Таким образом, варвары понесли катастрофические потери. Даже воинам тотема не удалось этого избежать. Тем не менее, они защищали ворота города без страха. В конце концов, они упорно сражались, чтобы занять их. Потом произошло что-то ужасающее. Это послало озноб по спинам человеческих солдат. Западные городские ворота распахнулись с прерывистым гулом. Варварская армия хлынула внутрь ворот, как приливная волна. После этого тысячи элитных всадников отделились от рядов варваров и ворвались в широкие ворота, как буря. Они перебили всех солдат гарнизона, размещенных возле ворот. Затем они образовали несколько групп и стали распространяться внутри города. Остальные варвары спешились со своих лошадей и начали сражаться за городскую стену. Весь город в конце концов погрузился в хаос. Непрерывный плач и умоляющие голоса раздавались среди звуков военных пушек. Звуки сражения утихали по мере того, как военные лагеря по всему городу были уничтожены. Улица, соединявшая западные городские ворота и резиденцию великого национального хранителя, также подверглась нападению. Множество трупов людей, варваров и лошадей валялись посреди дороги. Это была ужасная сцена. Погибшие солдаты были все еще в броне. Их трупы были в плохом состоянии. Они выглядели очень страшно. Местные жители могли легко узнать в этих людях частную охрану великого национального хранителя. Тень 5 людей можно было увидеть в середине окровавленной улицы. Они стояли неподвижно. Казалось, что они чего-то ждут. 4 из них были исключительно высокими. Они стояли вокруг пожилого человека ростом в 8 футов. Издалека они выглядели как 4 взрослых, собравшихся вокруг маленького мальчика издалека. Пожилой мужчина был одет в кольчугу и белое одеяние. Его мантия была расшита рисунком дракона. Она была завернута через плечо. Он имел серебряные волосы и румяный цвет лица. Он держал в руке золотой жезл размером почти с человека. Жезл был в форме полумесяца и весил более 100 килограммов. 4 других людей смотрели на него холодными глазами. Но он молчал. 4 мужчин, похоже, не спешили атаковать его. Человек, стоящий на восточной стороне, имел на лице татуировку черного паука. Его глаза были острыми и холодными. Человек с некрасивыми чертами лица стоял на западной стороне. У него на лбу была огромная красная саркома почти с палец размером. Другими людьми были женщина в маске с большой золотой серьгой в левом ухе и одноглазый человек свирепого вида. Они стояли на северной и южной стороне соответственно. Эти 4 человека, как представляется, были наиболее грозными воинами тотема среди варваров. Их окружала крайне угрожающая аура. Он был уверен, что они унаследовали силу, соответствующую человеческим воинам Сянь-Тянь. Внезапно огонь в непосредственной близости от западных ворот стал более интенсивным. Затем прерывистый звук громких криков начал раздаваться по всему городу. Пожилой мужчина обернулся и посмотрел на свою лошадь. Она лежала возле лужи крови. Его серебряные волосы слегка дрожали. Затем он сделал глубокий вдох. Внезапно, его золотой жезл начал производить громкий гудящий звук. Его глаза смотрели проницательно, как острый нож. Раздался громовой звук. Этот страшный звук услышали как люди, так и варвары в окрестностях.